линии, господа, следует держаться единственной, — ответил Киреев так значительно, громко и официально, словно Баранов сидел не рядом с ним, — не давать революции разрастаться. «Устами младенцев Господь глаголит истину», — весело пробормотал сидевший рядом с Василевым Манберг. Ему было решительно все равно. Он переживал сладостное настроение. Из Министерства путей сообщения пришла депеша сдать мастерские Игнатию Павловичу, и вторая депеша от Лонг-де-Лобеле: заграничный паспорт скоро будет готов, и вместе с паспортом будет выслана еще некоторая сумма на дорогу, на приятную дорогу до Нью-Йорка. Золотой человек Лонг-де-Лобель. К черту все эти русские революции, и взяться скорее за выгодное дело под звездно-полосатым флагом. «На дверях моей паровой мельницы висит такое же объявление, как очевидно и повсюду», — сказал Василев, вставая. «Выборной комиссией установлен 8-часовой рабочий день. Что я должен предпринять, дабы не допустить этого?» «Объявление сорвать», — невозмутиво отметил Киреев. «А рабочие будут работать все-таки только 8 часов. «Заставить». «Как?» — у Киреева побагровели уши. «Уволить, кто не захочет работать на ваших условиях», — выкрикнул он. «Там написано, что увольнять рабочих без согласия комиссии я тоже не могу. Платите им меньше», — рубил Киреев, теперь уже весь красным. «Они снова забастуют. Прогнать. Не уволить, а прогнать их вовсе с мельницы. Не уйдут». Это был уже не разговор. Они просто кричали друг на друга. «Так я, что ли, Иван Максимович, должен теперь управлять вашей так называемой мельницей? Вы должны охранить меня от насилия. Это ваша обязанность». «А как?» Теперь этот вопрос задал уже Киреев. «Я не знаю. Как угодно. Силы и оружие. У меня его недостаточно». И пыл у Киреева стал гаснуть. Он почувствовал, что круг спора замыкается. «Но как же силы и оружие?» — заговорил Игнатий Павлович. «Министр путей сообщения господин Силков сегодня разослал по линии телеграммы. Он обещает не увольнять ни одного забастовщика, только бы люди приступили к работе». «А вы и рады», — врезался Киреев. «Вы, так сказать, либерал. Я помню, вы брали на работу Коронотову вопреки моим указаниям. Вы...» «Министр обещает оплатить все дни забастовки. Обещает позаботиться об улучшении условий жизни рабочих. К тому же и сам высочайший манифест провозглашает определенные свободы». «Но не свободу захватов», — повернулся к Игнатию Павловичу Василев. «И неприкосновенность личности уж в любом случае. Как сочетать это с применением силы оружия?» Манберга одолевало желание вернуть острое словцо. «Грозить оружием издали», — проговорил он, никому не обращаясь. «Есть оружие мелочи, которое не противоречит манифесту», — вмешался в перепалку Баранов. «У Лути, у Федорова. Он постов государственных не занимает, а в Бога верует и царя почитает. Любить царя — это манифестом у него не отнято». «Ура государю нашему!» — крикнул Федоров. Получилось как-то так, что каждый, вступавший в разговор, вставал и не садился. Каждому хотелось продолжить развить начатую мысль, но его перебивали. И вот едва не половина, собравшись, стояла на ногах и в перекрест вела свои споры друг с другом. «Оружие Луки Харлампевича пригодно только ломать ноги случайным прохожим», — с едким сарказмом вернул полицмейстер Сухов. «Сколько жалоб теперь к нам в полицию поступает!» Спихайте жалобы в печь.